Ты обыскал его вещи? Да, ма. Куча колец свободных сердец и шкатулка дятла. Один в один, как та, которую мы упустили. Время — это деньги. Деньги — это мелочь. Значит ли это, что время — это мелочь? Веспа, найди его и устрани. Вашего отца? Вы серьезно? Зачем он идет против вас? Думаю, ему нужен мой химключ. Слушайте, выбор невелик. Либо мы сейчас двигаемся навстречу с Вацлавом, либо отправляемся искать вашего друга Гейла, а заодно и логово моего сына. Часть 48. Я пойду за Гейлом в убежище вашего сына. Расти задумался. Вот знал же я, Понд, что из всех вариантов вы выберете самый дурной. Ну ладно, пойдем. Он развернулся, но я положил ему руку на плечо. Нет, я пойду. Дайте мне устройство для слежения. Он обернулся. Что? А вы пойдете туда, куда хотели. К вашему Вацлаву. Он покачал головой и сильно нахмурился. Это самая бредовая идея, что приходила вам в голову. Нет, была парочка идей похуже. Он шагнул ближе. Что вы задумали? Ничего. Просто хочу спасти своего друга, задать пару вопросов и, может быть, выбить кому-то мозги. В общем, обычный мой день. Выбивать дверь ногой и соблазнять красоток. Да. Расти мне не верил. И я прекрасно понимал, почему. После того, как Шас нашел следящий маячок в моем цилиндре, Расти не может за мной следить. Особенно теперь, когда я заберу у него само устройство для слежения. А ведь я пойду туда, где обитает его сын, и еще неизвестно, о чем мы будем говорить с Эдгаром Девлином. Расти боялся потерять союзника, возможно, единственного. Вам нечего там делать в одиночку, Понд. Вы не сможете его допросить, Эдгар ничего не боится. Боль и смерть для него вещи малозначительные. А чем-то угрожать ему? У вас нет козырей. Я что-нибудь придумаю. Вы явно не понимаете, Понд. Мой сын гений, бесчувственный и злобный. Способный избавиться от человека просто потому, что тот отвлекает его разговором. Он хитер. Безжалостен. Да для него человеческая жизнь вообще ничего не стоит. Да, это все проблемы воспитания. Родитель вы, я смотрю, паршивый. Расти, несмотря на свой маленький рост, резко вытянулся и залепил мне пощечину. Его лицо исказило гримаса ненависти и гнева. Мое тело среагировало само. Я левой рукой, усиленной мультиманумом, схватил его за грудки. Мы все еще стояли на краю балкона. В следующий миг Расти уже висел в воздухе, а под ним бушевало море из улиц и людей, примерно 40 метрами ниже. Он смотрел прямо на меня, и лицо его было спокойно и уверенно. Я же медленно приходил в себя. Никогда больше не называйте меня плохим отцом. А теперь разожмите руку и идите куда хотите. Даже если он и боялся, ни один мускул на его лице этого не показывал. «Никогда больше не бейте меня!» И я поставил Расти на место. Хотя у меня возникло чувство, что это именно Расти поставил на место меня. Итак, Эдгар в своем убежище, с верными ему людьми. И вы хотите пойти туда в одиночку, а меня, при условии барышни со шприцом, бегающей за мной, отправляйте к Вацлаву. Я правильно вас понял? Я вновь закурил. Его слов я почти не слышал. Мне вдруг подумалось, что было бы, если бы я сбросил его вниз. Что же со мной происходит? Понд, ау! Да, я здесь. Не похоже. А чем вы мне поможете у Девлина? Вы хороший боец? Вряд ли. Расти махнул руками. Не все решает мышечная масса и длинная пушка. Мозг, Понд, мозг! Вот главное оружие против Эдгара. Ну так я кину свой мозг в него. Может, тогда опухоль убьет его, а не меня. Расти замолчал, удивленно поглядев на меня. Что? Я понял, Что сказал лишнего? Ничего. Время уходило. Нужно было заканчивать этот разговор. Я знаю, чего вы боитесь. Обмана. Но я вас не предам. Я мог бы позволить Желтой убить вас, забрать ваш механизм и сделал бы все сам. Но я не стал. Мы строим наши отношения на взаимном недоверии, но не на предательстве. Поверьте мне, я не собираюсь ваше недоверие обманывать. С чего мне быть уверенным в том, что вы не кинете меня? Кинуть вас я мог только что. Он не улыбнулся. Расти, я же идиот, забыли? Я не умею хитрить. Сначала он долго стоял с каменным лицом, а затем медленно усмехнулся. Вы, новый вы, удивительный человек. И могли бы стать хорошим игроком. Я вам поверю. Хотя, уверен, пожалею об этом. И он вытащил следящий механизм из кармана. Небольшой плоский стальной диск с мутным зеленым стеклом. Давайте тоже подцепим его к вашей руке. Как и прибор от короны. Вот так лучше. Расти объяснил мне, как пользоваться сложным устройством, чтобы обнаружить и зафиксировать местоположение ошейника Гейла. Запомните одну вещь. Эдгар не интриган, но обманщик. И его манера заставляет всех думать, будто он говорит правду. Но Эдгару плевать на всех, кроме себя и своих идей. Он холодный и злой. Почему так вышло? Вы, Расти, тоже не подарок. Но я уже не в первый раз слышу о том, какой Девлин-младший тип. Расскажете? Вы же торопитесь. Ноги так и дергаются. Я же должен знать, с кем мне предстоит иметь дело. Расти сел на перила, и у меня замерло сердце. Его маленькая фигура, казалось, готова была сорваться вниз. Занятно, учитывая, что я сам чуть не швырнул его с балкона совсем недавно. Слыхали когда-нибудь про очищающие инъекции? Ага, гадость. Химикаты буквально выжигают те соединения в мозгу, что отвечают за художественное восприятие мира. Человек становится простым, как похоронная плата. Отныне его ничего не впечатляет. Им легко управлять. Он спокоен и податлив. Только трансляторы удовольствия работают на него куда сильнее. Оттого все они и проводят дни возле этих конструкций. К чему весь этот ликбез? Расти вздохнул и поглядел на город. 23 года назад в рамках одного проекта был поставлен эксперимент. Освобождающая инъекция была сделана плоду. Младенцу в чреве матери. Мурашки пробежали по моей спине. Что? Этим младенцем был Эдгар. То есть он не ваш сын? Мой. Я вздрогнул. И? Оказалось, что на ранних этапах все работает иначе. Что значит иначе? Ни вы, ни я не физиологи или химики. Поэтому простая и доступная аналогия будет нам простительна. Представьте мозг как библиотеку. Всю жизнь ее заполняют разными книгами. О логике, живописи, отношениях, науках. Но если сразу запретить в библиотеке все художественные и творческие книги, останется заполнять хранилище лишь трудами иного содержания. Я уселся рядом. Расти выглядел весьма грустным, пока рассказывал мне о своем сыне. Эдгар не играл с другими детьми, не рисовал картинок. По сути, он никогда даже не был ребенком. Он знал об этом? О том, кто он? Нет, не знал. Неужели он совсем не испытывает эмоций? Нет, не все так плохо. Он может гневаться, я даже видел это. Получать удовольствие от каких-то вещей. От реализации своего плана, возможно. Но он сторонник прогресса. И ему чужды все наши с вами драматические моменты. В его мозгу нет места творческому. Не считая, конечно, сыскного дела. А кто был его матерью? Я уже не помню. Я пытался долгое время заставить себя относиться к нему как к эксперименту, но не смог. Я все-таки слишком чувствителен. Если вы скрылись 15 лет назад, то ему ведь было всего 8. Да, Это его и спасло от позора и прочего. Он рос сиротой, но род Девлинов мог позволить себе содержать ребенка. Больше детей у вас не было? Нет, и не будет. Как уверен и у Эдгара. Зачем вы все это мне рассказываете? Он взглянул на меня. Не знаю. Вы настолько простой и прямолинейный человек, что я испытываю к вам странную приязнь. Может, это из-за старости? Старость – это лучший стимул для действия, Расти. Он удивился. Все, кто говорил эту фразу, мертвы. Вы говорили эту фразу. Расти невесело улыбнулся. Помимо прочего, я бы попросил вас, если такая возможность будет, забрать у Эдгара похожий предмет. И он вытащил из кармана старую, потертую стальную пластинку с небольшой стеклянной колбой, закрепленной в середине. Что это? Это вещь на память. Подарок. Хотел бы вернуть. А затем он встал. Ладно, увидимся. Я буду ждать вас в огнях столицы. Через 2 часа. И постарайтесь не влипнуть в очередное приключение. Он начал спускаться с балкона вниз, но я вдогонку крикнул. Расти, вы ведь понимаете, что Эдгар может погибнуть? Он помолчал, а затем кивнул. И? Вас это не волнует? Передайте ему, что мне очень жаль. И делайте, что посчитаете нужным. Еще пару минут я стоял на балконе и смотрел на город. Подо мной были тысячи людей. И ведь каждый — это какая-то отдельная история. Такая, как у Расти, у меня или кого-то еще из тех людей с непростыми жизнями, что стали мне знакомы за эти 4 дня. А затем я включил прибор на руке, подозвал корону и, сжав свою трость, зашагал по улицам утренней столицы. Бунты и митинги теряли силу. Кое-где раздавалась стрельба и крики, но уже через пару улиц люди ходили спокойно, словно ничего и не было. Я заметил, как изредка толпу разрезали грузовые мобили с исполнителями, а возле площадей стояли большие клетки на колесах, внутри которых сидели арестованные люди. Однако гнев масс охватил лишь 3 яруса, с 10 по 12. Ниже и выше все было спокойнее. Люди готовились встречать праздник. Шагая через толпу, я не мог отделаться от ощущения, что за мной следят. Оказавшись рядом с какой-то витриной, я заметил свое отражение и остановился. Красный плащ и цилиндр явно меня выдавали. Мне нравился этот цвет, но идти к логову Девлина таким ярким пятном было просто опасно. Без особого удовольствия я отыскал работающий в такую рань магазинчик с одеждой и сменил свой наряд на неприметное серое пальто и широкую шляпу. Поглядев в зеркало, я понял, я себе не нравлюсь. Но выбора у меня не было. Я вышел на улицу и, помедлив, выбросил только вчера купленный плащ и головной убор в ближайшем переулке. А затем пошел во тьму. Место, которое я искал, оказалось довольно далеко и низко, на 8-м ярусе. Тут было весьма малолюдно и спокойно, и очень-очень холодно. Фонари горели редко, пар вырывался изо рта, и мне даже показалось, что я снова оказался в мороке. Ощущения усиливали рисунки на стенах. Изображения профиля и странные надписи появлялись все чаще и чаще. А затем внезапно я увидел еще одну надпись. Только совершенно иного характера. Она ярко светилась на стене одного из домов, буквально сияла. Надпись гласила «Зеленый», а ниже было написано «Нужна встреча» и номер Акустона 58-912. Я растерялся и снял очки. Надпись исчезла. Тогда я надел очки вновь, и надпись появилась. Немногочисленные ходившие рядом люди явно ее не замечали. Тогда я запомнил номер и зашагал дальше в небольшом смятении. Что это? Видимо, очередной хитрый способ связи изымателей. Особая краска или что-то типа того. Но кто и когда нанес эту надпись? И не мог ли это сделать сам Девлин? Тем временем маячок Гейла приближался. Я подходил все ближе и ближе, стараясь держаться в тени. Если это район убежища Девлина, значит и его ищейки где-то недалеко. Каждый прохожий мог оказаться осведомителем. Через пару минут я подошел к высокому зданию без окон, похожему на склад. Обойдя его на расстоянии, я не увидел никаких опознавательных знаков или чего-то похожего. Лишь у небольшой стальной двери в полутемном переулке стояли двое крупных верзил. И сигнал шел именно из этого здания. Если Девлин так умен, то с наскока войти в это здание точно не выйдет. Нужен обходной путь, например, через крышу. С другой стороны, любой потайной ход в логове такого гения должен быть защищен куда лучше, чем дверь, через которую часто ходят. Нужно было где-то остановиться и продумать хоть какой-то план. Напротив здания я заметил вывеску маленького кабака и вошел внутрь, чтобы оценить обстановку, выпить чаю и съесть бутерброд. Внутри никого не было. Лишь хозяин болтал по акустону, судя по тихому голосу и улыбке, с женщиной. Я сделал заказ, и он, попрощавшись, положил трубку с недовольным видом. Когда же он вернулся, я немного расспросил его о здании напротив. Со слов кабачика, который я щедро подкрепил 20 кронами, когда-то это была водоочистительная станция, снабжавшая район водой, но с ростом кольца надобность в ней отпала. Теперь туда время от времени ходят какие-то бандиты, но что именно творится внутри, хозяин не знал. Было видно, что он серьезно опасается тех, кто обитает там. Система водоснабжения. Неплохой путь для проникновения внутрь. Хозяин поведал, что пару часов назад, глубокой ночью, он видел, как внутрь втащили молодого парня с мешком на голове, который шел, словно кукла. К тому же сегодня в здание начали приходить новые люди, которых хозяин раньше не видел. Закончив разговор, я взял еду и сел в самый дальний темный уголок. Пока я ел, мне удалось разглядеть кое-что любопытное. К двум охранникам у входа несколько раз подходили рослые верзилы, что-то показывали в своих ладонях, и охранники пропускали их внутрь. Что это? Девлин нанимает новых агентов взамен тех, кого я убил? Или оставшиеся члены банды с Продольной приходят за заданиями? А затем внезапно я увидел себя. За дверью кабака возникли три силуэта. Двое массивных парней бандитского вида и тот, кого я принял за себя самого. Высокий степняк в красном пальто и цилиндре. В моей одежде. С грязью и рваными краями там, куда пришлись пуля и нож. Эй, хозяин, налей-ка нам фирменного, только не теплого. С этими словами двое верзил уселись на скамью в углу, посадив степняка между собой. В руке одного из них я увидел большой кинжал, который он упирал в спину пленника. Но это явно было не нужно. Степняк в красном выглядел как будто спящий. Или, что более вероятно, он находился под каким-то препаратом. Глаза безвольно глядели перед собой, рот был приоткрыт. «Надо было сразу отвезти его к Девлину, а то сбежит», — сказал один из двух здоровяков чуть слышным шепотом. Я замер, делая вид, что не обратил на них внимания. «Не убежит. Я в него столько этой дряни накачал. Он еще дня два будет как желе. А идти к Девлину на трезвую голову я не хочу». «Да, тут я тебя понимаю. Как думаешь, сколько он за него даст?» 1000 крон, не меньше. За этим мажором пол кольца гоняется». «Ловко ты его. Он даже не заметил». «А то, я ж специалист. Ты обыскал его?» «Да, никакой шкатулки нет. Да и вообще ничего нет. Может, это не он?» «Да какая разница, прах ему в пах. По описанию подходит?» «Подходит. Какие-никакие, а деньги получим». «И эти ищут шкатулку. Зачем она всем так нужна?» «Да, бедный паренек. Это было плохо. Парень, скорее всего, просто подобрал брошенную мной одежду в переулке и тут же наткнулся на ребят Девлина. Его судьба была незавидной. Обнаружив, что это не тот человек, которого он искал, Девлин без сомнения прикончит ненужного свидетеля. Казалось бы, моей вины в этом нет, но я ощутил, как на плечи мне буквально начало давить чувство стыда. Стало неуютно. Верзилы получили от хозяина два больших бокала с пивом и принялись пить его медленными глотками. Очевидно, что навстречу к Девлину они не очень спешили. Я же, убедившись, что бандиты не видят меня, достал и поставил перед собой шкатулку. Она все так же еле слышно тикала внутри. Потертый кодовый замок притягивал взгляд. Что там? Что всем так нужно? Проведя пальцами по дну, я нащупал точки тактильного шрифта. Время — это мелочь. И как там дальше? Вытащив лист с написанным со слов Гейла текстом, я прочел поговорку. Яснее она не стала. И тут мне в голову пришла мысль. Я убедился, что никто не обращает на меня внимания, и закурил папиросу, пытаясь представить и вспомнить, как я открываю шкатулку. Не зря же человек в сером научил меня пользоваться тенями. Если от них и будет польза, то именно сейчас. В затылке разлился холодок, пальцы начали неметь, и все погрузилось во тьму. А затем... Вспышка разрезала мне глаза. Я вновь видел себя словно со стороны, сидевшим за столом в каком-то очень богатом, огромном заведении. Повсюду вокруг сновали официанты и посетители. Одетый в легкий красный сюртук и черный жилет, с аккуратно зачесанными назад волосами и гладко выбритый, я выглядел весьма довольным. Передо мной на столе стояла шкатулка. Та самая, что доставила всем столько проблем. А напротив меня, явно только что закончив свой обед, сидел человек в красных очках. Думаю, это можно считать подарком на день рождения. Мой день рождения через 2 недели после великого праздника. До него еще полгода. Ну, придумай любой другой повод. Ты это заслужил. Я, точнее зеленый, пододвинул шкатулку к себе и оглядел ее. Сложный замок. Содержимое уничтожится, если ввести неверный код. Разумеется. Без ключа не открыть. А где ключ? Вот он. И красный указал на часы на руке зеленого. Что это значит? Часы и шкатулка — это две части одного механизма. Шифр в шкатулке меняется каждые 10 секунд. Выяснить его можно только с помощью часов. Ключ — это время. Не уверен, что понимаю. Есть закономерность. Ты ее задашь. И с этого момента механизм шкатулки будет менять свой код в соответствии с этой закономерностью. Что-то прибавить, что-то отнять. То, что будешь знать только ты. Я лично использовал номера страниц книги, которые читал в тот момент, когда получил шкатулку. Что-то неважное, малозаметное. Какую-нибудь мелочь. Звучит весьма умно. И мой тебе добрый совет. Оставь себе подсказку. Сделай надпись тактильным шрифтом или что-то вроде. Эти коды и пароли постоянно забываются. Ваша сдача, господа. Рядом появился официант и положил на стол горсть монет разных номиналов. Я увидел, как тот, прошлый я, с любопытством посмотрел на деньги, а затем убрал их в потайной кармашек своего бумажника. В следующий же миг видение исчезло. Вот оно что. Когда я пришел в себя, на меня почти в упор смотрела пара зеленых глаз. Передо мной на столе сидел большой, худой, черный кот. Я встряхнул головой, и кот, видимо, испугавшись, спрыгнул на пол. Тогда я вытащил часы, которые еще вчера забрал у Расти. Это были красивые, но очень странные часы. Массивные, с циферблатом с одной стороны и двумя пазами с другой. Они больше напоминали какой-то датчик, нежели часы, и удобно крепились в браслет на моей руке. На часах было 3 циферблата, в каждом по одной стрелке. Белого, серебряного и медного цветов. Странные это были часы. На каждом табло не было никаких промежуточных значений. Лишь цифры от 1 до 12. Часы шли. Я отчетливо слышал звук. Точно такой же звук доносился из шкатулки. оба странных предмета звучали в унисон. Мне казалось, что открыть шкатулку очень легко. Нужно лишь понять одну вещь, которую я упускаю. Но что это за вещь? Ладно, хватит тут сидеть. Потащили это тело. Время, деньги. Я поднял голову. Верзилы уходили, уводя с собой невиновного и обреченного парня. Что же делать? Спасти его или позволить ему отвлечь внимание и выиграть мне немного времени? Да и как проникнуть в убежище Девлина? Воспользоваться дренажной системой, залезть через крышу или пойти через главный вход, прикинувшись одним из своих? И самое важное, попробовать ли открыть шкатулку сейчас? Рискнуть или повременить? Я взглянул на настенные часы. 5:45. Тогда я поглядел на свои. Серебряная стрелка указывала на 5, белая — на 9. Они не двигались. Медная же шла. Раз в 10 секунд она меняла свое положение и сейчас встала на цифру 2. И в следующий миг решение пришло само собой.